никто никогда не видел. Это сказал не какой-либо атеист, или, как теперь иногда говорят, агностик, не сомневающийся в своей вере верующий, не так просто обыватель, занятый своими делами, и для тем возвышенных, не имеющих времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь почти тысячи лет опадает всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что? На кого она направлена? Что вкладывает человек в это самое таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения. О «я», с которого начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда и возможна, когда человек знает, узнает то или того, чему или кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и видя, знаем и узнавая любим, а Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем? Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда им нужно выразить главное, и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» могут означать столько разных состояний, движений, ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного в него не выведешь веры. Да, конечно, чувство, но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств, действительно по отношению к ним, инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах, а о вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. И если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят под веру те, кто борется с ним. Один, говорят они, верит в таинственную и злую цифру 13, другой в наговоры и заклинания, третий в святую воду, четвертый еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит ни какого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому, повторяю, слово «чувство» недостаточно, или оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера. Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа, вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. И потому что вера – ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответ на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его. что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет. И мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него. И во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в моей жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозные эти мучения, эту смерть? Нет. Я только мог сказать, Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет. Конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук, от боязни полного исчезновения, от заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее. Что знаю я обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда, на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу только ответить одно. Потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которую я ощущаю в себе, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты, льется сама жизнь». «Радость и мир в Духе Святом», так уже сказал апостол Павел, и нет других слов, ибо когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны. Но тогда спросят меня, почему же не всем дан этот дар, этот подарок веры? Почему одни верят, а другие не верят? Что же это? Какое-то избранничество? Почему, когда мы смотрим вокруг себя, нас наоборот поражает та глубина неверия, тот покров неверия и безбожия, которые покрывают собой мир? Иногда закрадывается в душу как бы сомнение. Почему всесильный и всеблагой Бог оказывается как бы слабее? Все это главные и важные вопросы. Все это вопросы о самой сущности той борьбы веры и неверия, которая происходит сейчас в мире. Вот к этим вопросам, органически связанным с природой и сущностью веры, мы перейдем в следующей нашей беседе.